Глава 20. «Ты мог бы его убить?» – спросил Данья, когда мы остались с ним вдвоем в нашей комнате. «Нет», – я подумал и повторил. «Нет, разве что нечаянно, сгоряча, ненарочно». Данья посмотрел мне в глаза, потом усмехнулся. «Это без разницы, даже наоборот, сгоряча, честнее, по зову души. Безо всякой этой путаницы, когда не знаешь, что тебя больше удерживает. Гуманные соображения или страх перед наказанием. Так?» «Нет, Данья, нет, не в страхе дело. Для меня, во всяком случае». «Существенная оговорка», – покачал головой Данья. И после паузы быстро спросил. «А если тебе, лично тебе, он принес или мог принести зло? Большое зло?» «Мог принести, даже хотел. Ну и что?» «А если зло большое? Если уже спички достал, чтобы поджечь твой дом, если нож у него в руках. А разве не было ножа? Вы не одни там на речке были. Если бы тебя Фролов за руки не схватил, а? Я не толстовец, с непротивлением у меня не очень. Но знаешь, меня еще отец в свое время научил. Если не знаешь, как поступить в трудную минуту, поступай по закону. А если такие обстоятельства, что точно по закону поступить невозможно. А если бы ты вез патроны, так? Почему мы думаем, горячо спросил Данья, что закон – это обязательно кто-то другой, специальные товарищи. Закон – это любой из нас, ты сам. И если нет другой возможности, если видишь виноватого, не раздумывай, карай. Ты не можешь так думать, Данья, это неправда. Почему же? Пристально посмотрел он на меня. «Потому что у тебя голова на плечах есть и совесть». «Ну и что? Ты что же, не понимаешь?» «Считай, что так. Я уже начал понимать, что Данья немного провоцирует, чтобы я выговорился, раскрылся. Зачем? Но удержаться не мог. Да потому хотя бы, что какие-нибудь паршивцы вонючие забьют насмерть старика, считая, что они правы, что их собственный закон не позволяет терпеть чьи-то там оскорбительные и нудные замечания. Но по закону же они не могут на него поднять руку. Ну и что? Главное же не в том, выучат они или нет букву закона, а в том, что они будут считать себя вправе решать, что можно и что нельзя. Поступать-то всегда поступает по своему, по внутреннему закону, если дать волю. А как же насчет спичек? Спросил Данья. «Убивать-то зачем?» «Твой отец воевал?» спросил Данья. «Конечно, только ты мне, пожалуйста, в пример войну не ставь. А надо бы, почаще». «Может, и так. Только не сейчас». «Почему же?» «А потому», разговор начал меня злить, «что не надо так, ля-ля-то-поля, к месту и не к месту поминать. Не стоит, ей-богу, Горланов того, чтобы из-за него к сверхвысоким материям взывать. И я так считаю. С ним все ясно». «Возможно», — усмехнулся Данья. «Не здесь и не сейчас. Так все равно где-нибудь осудили бы и казнили». «Он-то тебе что особое сделал?» — спросил я все еще сердито. «Пара подначек, да и только. И вообще, может, он нам только казался таким». «Быстро у тебя поворот на 180». «Мало, видать, он тебе приятного сделал». «Мне никто таких полномочий не давал, расправляться со всеми, кто не угоден». Данья не успел ответить. Перед домом запищали тормоза, и остановилась автомашина. Мы выглянули, но это оказался не терсоветовский Рафик и не следовательский УАЗик, а ярко раскрашенный грузовик с трафаретом «Львовэнерго» на дверце. К автомашине подбежал Пал Саныч, о чем-то поговорил, улыбаясь с водителем, и все еще сохраняя на лице улыбку, пошел к базе. Машина укатила, а в нашу дверь постучали. Пал Саныч и Зинаида. Оба одеты не по-туристски, по-цивильному, и оба не такие, какими мы их привыкли видеть в эти дни. Особенно Зинаида не такая. Как будто там, за закрытой дверью, сказал ей Пал Саныч волшебное слово. «Извините, мы на минутку». «Да, пожалуйста», — поднялся Данья. «Вы отметите, или как там положено?» – обратился на вы Пал Саныч. «Но мы дальше не пойдем. Скоро заедет машина, и мы уезжаем». Незнакомая, эдакая отстраненная, как бы даже не с легкой тенью превосходства, появилась в его интонации. А смотрит, в общем-то, по-прежнему. «Паша договорился о машине. Нас отвезут», – проворковала Зинаида. И так она это выговорила, словно не о простом грузовике речь шла, а минимум о правительственном ЗИЛе. «А что же так?» – спросил Данья и сам же ответил. «Впрочем, дело ваше. Может быть, так и лучше». «Надеюсь, именно так», – улыбнулся Пал Саныч. «Да вы садитесь», – показал на стулья Данья. «Я пока подсчитаю, сколько вам надо вернуть». «Ну что вы», – поднял ладонь Пал Саныч. «Ничего возвращать не надо. Пусть ребятам лишняя фруктинка достанется». Я спросил, «А почему не на автобусе едете? Машина-то не бог весть какая, растрясет в дороге». Зинаида чуточку смутилась, но тут же очаровательно улыбнулась и ответила. «Паша говорит, что до Стрия отсюда нет прямого автобуса». «А что же вы решили такой крюк делать?» – спросил Данья. «Это же совсем в другую сторону». «Что поделаешь?» – сказал Пал Саныч спокойно. «Я обещался сегодня быть. У меня племяш в строе служит. Надо навестить». «Паша ему вчера звонил. У энергетиков, оказывается, есть своя междугородняя связь. Так удобно, ожидать не надо». Что-то она совсем раскарамелилась. «Паша, Паша! Что он, интересно, ей сказал?» Или сама опомнилась, что Горланова и шансов нет, и вцепилась в мужа. Или же здесь нечто. «Ну так посидите минутку», – попросил Данья. «Я справку напишу на турбазу, чтобы там вещи выдали и перерасчет сделали. Вдруг вы там раньше меня окажетесь?» «Пожалуйста», – сказал с достоинством Пал Саныч. «У нас еще есть немного времени. Вещи собраны». «Тогда помогите заодно нам с Данья», – попросил я. «Пожалуйста, Сережа», – улыбнулся он. «И синхронно Зинаида. Вам я всегда с превеликим удовольствием. Кстати, вот наш адрес», – он протянул карточку. «Будете в Киеве, непременно навестите. А чем вам помочь?» Мы тут с Данья заспорили, но пока что каждый остался при своем мнении. Вы извините, может, оно и немного не вовремя, сейчас. Но спор принципиальный, а мы люди взрослые. Данья поднял голову, взглянул. Он ничего не сказал. «Да-да, я слушаю», – отозвался Пал Саныч. «Мы спорим, чисто теоретически, конечно, о такой важной штуке. До какой меры можно дойти, если одергиваешь заведомого негодяя или предупреждаешь его поступок? Ну, любой». Зинаида бросила на меня и на мужа быстрый, испуганный взгляд. А Пал Саныч, немного помедлив, сказал: «Чисто теоретически о таком, по-моему, сказать ничего нельзя. Сколько людей, столько может быть разных случаев». «Ну давайте смоделируем какой-нибудь конкретный случай для определенности о любом из нас. Вот, например, я. Впрочем, нет. Про себя мы с Данью уже наспорились. Давайте представим вас. Не возражаете?» «Отчего же? Пожалуйста, если это может разрешить спор». «Конечно. Вот допустим, вы вчера вечером пошли к своим коллегам в этот, как он называется? РЭС, район электрических сетей. Да, и оттуда позвонили, и договорились о машине. Все сделано, и вы возвращаетесь на базу». «Не спеша, кружным путем, да?» – спросил благожелательно улыбаясь Пал Саныч. «Вот-вот. Итак, идете, погода хорошая, настроение тоже. И вдруг встречаете человека, которого ненавидите, что называется, всеми фибрами души, а вокруг никого. Вы сходитесь с ним, что называется, на узкой дорожке». «Нет», – просит Пал Саныч, и быстро-быстро, так, что она и не заметила, смотрит на Зинаиду. «Давайте еще немного конкретизируем. Представим, что не только ненависть взаимная, но я еще убежден, что этот негодяй уже натворил бед и прямо сейчас непременно попытаются ударить меня в спину. Нет же свидетелей. А его ничего, кроме осторожности, не удерживает. Зинаида сидела молча, совершенно неподвижно, и только ее взгляд бегал между мною и мужем. И Дэнни тоже перестал писать свою справку и смотрел на нас. «И представим, — продолжил я в том же тоне, — что в данной конкретной ситуации вы заведомо сильнее, скажем, вооружены. В такой ситуации, если все так, как мы распланировали, если я знаю, насколько он опасен, скажем, если он уже пытался меня убить, и только случай ему помешал, я не стану ждать. Преступники вне человеческих норм. Для меня это аксиома». Я постарался улыбнуться как можно наивнее и сказал: «Вы нам здорово помогли, Павел Саныч. Даже методологически. А то спор наш действительно получался какой-то абстрактный. В жизни не бывает же вообще. С каждым человеком по-разному». «Я очень рад», — сказал Павел Саныч, также украдкой поглядывая на бледную Зинаиду, «что помог вам. С удовольствием бы еще с вами поговорил. Тема интересная, но надо еще попрощаться с ребятами. Они нам все симпатичны». И поднялся. «Еще секундочку, Павел Саныч. А если вдруг ситуация немного другая? Вы и он те же. Но представьте, что вы не сталкиваетесь, а наталкиваетесь на него. Ну, скажем, он беспомощный. Кто-то его оглушил. Что тогда?» «Это уже другая ситуация». Павел Саныч взял жену за руку, помогая ей встать. «И все же я лежачих не бью». «Вот справка», — протянул бумажку Данья. «И счастливого вам пути. Извините, если что не так». «А я вам желаю, чтобы все обошлось благополучно», — пожелал Павел Саныч. «Просто обидно будет, если из-за этого несчастного случая еще кто-нибудь пострадает». Супруги скрылись за дверью. «Молодец, энергетик наш», — отозвался Данья, глядя им во след. «А тебе что, и в самом деле пришло в голову, что это все его работа?» «А у тебя такая мысль не мелькнула?» «Нет, для Зинаиды он старался. И вычислил точно. Поверила она страшной сказочке. И теперь, видишь, на Пашеньку не наглядится. Странный все же народ эти бабы». После паузы я сказал: «И что, так и будет верить, что?» «Будет, и не спросит себя, как это сумел донести щуплый мужичок пятипудового покойника до сироткиного луга. И вообще, зачем это он его пер полкилометра по ночному лесу, а потом бросил на самом виду? Туда, кстати, Горланов скатился. А вот как, откуда же?» «Следы остались», — поколебавшись немного, сказал Данья. «Ты об этом пока не распространяйся. Он на склоне орнику драл. Лейтенант рюкзак с травой нашел. Так что живым пришел Горланов на Сироткин луг, и там его молнией срезало.